скажет, а палок в колеса напихать запросто может. А вот если заинтересовать возможной серьезной прибылью, то и благословит на новые начинания, и шепнет многочисленным друзьям-приятелям о возможном денежном мероприятии. И тогда многие технические вопросы получится решить намного проще, хоть с наймом людей, хоть с арендой оборудования для стройки. Вечером Каппа выслушал краткий доклад Данка о текущих работах, после чего попытался разобраться со свалившимися на голову неожиданными родственниками. «Ты же понимаешь, что я для них все равно чужой? С какой стати они будут под моим руководством жить и работать?» «Потому что мы за тебя поручились». «Да, может, кто и откажется, захочет сам в Лартана обустроиться. Но для тех, кого жизнью о камни морские побило, наше слово многое значит. Но сначала с тобой хотят за жизнь пообщаться. Ведь Ватага для нас это как вторая семья. Туда просто так не зовут. Но и с любого потом спрашивают, как должно». 35 человек, из которых я не знаю никого. Это для тебя и Ярова они друзья и дальние родственники. Для меня же это пока лишь головная боль». Молчавший до этого момента Ярый перебил Каппу. «Ты лучше о другом подумай. Примешь ты их к себе или нет, в любом случае несколько ушкуев в городе не помешает. Люди о близкой войне говорят. А в такие дни надо рядом иметь тех, на кого опереться можешь в тяжелую минуту. Ну и не забывай, что про нас уже слава по южным городам пошла. Что живут в Лартана несколько парней, кто любому укорот дадут, за своих горой встанут и свое дело развивают. Те же механикусы про перлиту между собой шепчутся, новые диковинки с руками отрывают. Пусть репутация пока еще хиленькая, но она есть, и воспринимают нас именно как одно целое. Дать возможность работящим парням здесь свой новый дом найти — это важно не только для них, но и для тебя. Или я ошибаюсь?» Кап посмотрел на сумерки за окном и думал. «Новые люди, которыми придется командовать, новые отношения, новые перспективы». Да, среди ушкуев, разгильдяев и лоботрясов почти не встречается, все же воспитывают подрастающее поколение на совесть, иначе бы не выжили в чуждом для них окружении. Но вот оправдает ли он возможное доверие? Сможет ли стать действительно вождем нового клана? «Давай сначала с ними познакомимся, и дальше уже будет видно, от чего плясать». Разговор затянулся допоздна. Гости разместились в пустом складе, откуда буквально на днях мама Зубатка вывезла товары на продажу. Теперь под потолком на стропилах сияли люминесцентные лампы, на грубых столах высились горы угощений, а Каппа рассказывал свою историю, которую можно было без лишних купюр продемонстрировать ушкуем. «Прижали мы пиратов вместе с Данко и Ярым. Перлита помогла с оружием, которых их тяжелую подлодку утопили. Потом гнездо подорвали и домой ушли. Теперь вот новые планы для созданного торгового дома. Будем древности с морского дна поднимать, железо добывать, с тритонами торговать. С Лартана у меня контракт на ремонтные работы. И хочу вторую лодку чуть позже собрать, побольше. Нао останется для разведки и близких выходов. А на новой сможем в те же шторма с коммерческими рейсами ходить к соседям». «Про будущее понятно. А вот ты что еще обскажи про отношения между своими в Ватаге?» 35 пар глаз уставились на водолаза. «Наши братья утверждают, что ты за них горой стоишь, если что не так. И как атаман по справедливости любую проблему решаешь. Мы тут друг друга давно знаем. Ни один пуд соли съели, пока по волнам судьба мотала. Если решим под твою руку пойти, что пообещаешь?» Каппа окинул взором гостей, откашлялся и ответил, прислушиваясь к самому себе. «От каждого члена Ватаги мы требуем по способностям и умениям. Бывает, приходится и себе на горло наступать, делать что-то неинтересное, но для общей пользы край как нужное. С заработками у нас очень неплохо сейчас, как и с тем, что в будущем ожидаем. А про обещания?» Встав, мужчина глубоко вздохнул и ответил, прогнав последние сомнения. «Как атаман, обещаю лишь одно. За каждого из моих людей я буду драться до последнего. Никого не брошу, как бы ни было тяжело. Потому что мои люди — это моя семья. А в семье своих не бросают, не по-человечески это. И неважно даже, ушкуй ты или кто другой, но своим я доверю спину прикрывать в любой момент и сам на защиту встану, потому как по-другому и не умею». Глава третья. Полные руки привычно расправляли оборки на платье, а мысли тем временем никак не хотели возвращаться к насущным проблемам. Казалось бы, уже все обдумала, возможные варианты прикинула, а в голове упорно крутится полустертый образ матери, собиравшей последние крошки со стола. Госпожа де Крепи не застала ни времена великих потрясений, ни горькие годы выживания после них. Она тогда еще даже не родилась, когда привычный для Воллов мир рухнул в пропасть. 10 лет чудовищных землетрясений, терзавших когда-то могучую империю. Разлетевшиеся хрустальными брызгами отлаженные связи, резня между родственниками за лишний кусок хлеба, изможденные толпы обездоленных людей, бежавших от медленно наступавшего моря, и небольшая община торговцев, буквально чудом сумевшая зацепиться за клочок земли на западных отрогах гор. Правда, цена этого чуда до сих пор прописана до последней запятой в архивах ее народа. Как то, сколько надежд на лучшую жизнь рухнуло в преисподнюю. Ведь перед самой катастрофой многие уже на полном серьезе считали, что вот-вот и сумеют прибрать к рукам не только министров с их помощниками, но и венценосных владык. Кредиты, личные связи, продвинутые на лучшие позиции верные люди — тонкая, но прочная паутина, затянувшая своей сетью все вокруг. Вполне возможно, что имперское семейство отдало приказ о проведении рискованного эксперимента в надежде на открытие новых земель и новые рынки сбыта. Но в итоге, вместо потока золота из-за распахнутых ворот, получили потоки морской воды, слизнувшей все вокруг. В те мрачные времена выживала бабушка де Крепи. Старая мудрая женщина, заложившая основы псевдоматриархата в остатках клана. Когда мужчины пытались спасти хоть что-нибудь, женщины тащили на себе решение бытовых вопросов, попутно пытаясь восстановить торговые и меновые связи с соседями. Затем место бабушки заняла мать, а теперь и сама госпожа де Крепи держит в железных пухлых руках нити управления возродившимся народом. Воллы еще себя покажут. Не так-то легко уничтожить одну из самых могучих торговых корпораций, построенных на личных и семейных отношениях. Но вот только как не пыталась прогнать воспоминания де Крепи, а перед глазами часто вставали образы прошлого. Когда мать тряслась над каждой крошкой еды, не имея силы воли избавиться от страха перед вечной угрозой голода. Казалось бы, последние 30 лет их семья точно не голодала. Но тень пережитой катастрофы так и не ушла, оставив след на каждом, кто выжил. Сейчас же нужно было решить, как выстраивать дальше отношения с кланом Сартада. Все же перестарались купцы. Слишком впечатлились нарисованными перспективами. Беспошлинная торговля на большей части захваченной территории, защита от возможных пиратов со стороны властей, воссоздание государства, построенного на старых имперских принципах, сильная централизованная власть и минимум вмешательства в дела коммерсантов. Казалось бы, давно уже назрело решение этой проблемы. Бесконечная мешанина излишне самостоятельных городов-полисов, лоскутное одеяло горных княжеств, независимые деревни тритонов. Пора было кому-то проявить волю и собрать все это в единое целое. Вот только не ошиблись ли Воллы, сделав свой выбор за Лацатила? Умен, в меру жесток, деятелен и старается добиваться поставленных перед собой задач. Только последние события намекают, что если будущему королю понадобится, он с той же легкостью пустит под нож всю семью де Крепи вместе с дальней родней, как начал давать вольницу в ближайших морских городках. Поэтому женщина отложила в сторону бесполезные сейчас воспоминания о прошлом и вернулась к настоящему. Оглянувшись на застывшего рядом секретаря, откашлялась и стала диктовать. «Учитывая сложную политическую обстановку, желательно организовать дополнительную точку давления на клан Сартада. Необходимо устроить серьезную диверсию, которая бы подорвала его растущий авторитет и столкнула лбами с другими горными княжествами. Желательно, чтобы в этой ситуации были человеческие жертвы. Для горцев кровная месть – вполне серьезный аргумент для длительной вражды. Ситуацию нужно повернуть в такую сторону, чтобы нынешний глава клана или его преемник – сами пришли к нам с просьбой о помощи. Это позволит занять действительно серьезное положение в будущем новом государстве, а не надеяться на выполнение нескольких торговых договоров на поставку оружия и помощь кораблями. Оформить это на отдельную карточку и положить мне в папку с ближайшими делами». Глаза у Докрепи были еще пока достаточно острыми, чтобы не пользоваться очками. Но долгая работа с текстами уже вызывала сильнейшую головную боль. Вот и приходилось пользоваться услугами секретаря. Хотя троюродная племянница вполне себя зарекомендовала за 2 года работы и служила не за страх, а за совесть. Да и проверяли ее аккуратно периодически, чтобы обезопасить себя от возможной утечки. Завтра же утром несколько десятков исписанных аккуратным почерком карточек лягут на стол, чтобы их хозяйка разложила первый пасьянс. Серые прямоугольники будут тасоваться, меняться местами. На некоторых появятся те или иные отметки. Но к вечеру уже общие заметки на тему «хорошо бы» превратятся в четкие продуманные планы, которые будут отправлены исполнителям. И еще через несколько дней, недель или месяцев изложенные на бумаге наброски превратятся в звонкое золото, агентов влияния или просто материальные ценности. Потому что за все время существования торговой империи Докрепи ни разу не потерпела поражения в своих делах и не видела причин, почему ситуация должна измениться. Небольшое пузатое судно медленно ползло вдоль яркой изумрудной зелени, взметнувшейся над невысокой полосой песка. Крохотный атолл в 3 часах хода от горной гряды. Пальмы, кусты и орущие на ветвях птицы. На противоположный борт развернешься, и заснеженные пики во всей красе. Но капитану корабля куда важнее было другое. Ему померещилось, что с другой стороны островка мелькнуло чужое корыто. И хотя пираты теперь внимательно вглядывались в мешанину листвы, пытаясь в любом просвете увидеть возможного противника, но пока тишину нарушало лишь слабое пыхтение паровой машины да легкие удары волн о борт. «На линии огня!» — оглянулся на командира канонир. «Топи, гадов!» — тут же отдал приказ Гиб, и замаскированная в кустах пушка выплюнула сноп огня. Промахнуться на 100 метрах было сложно, поэтому снаряд ударил в железный лист, пробил его и взорвался внутри, вздыбив палубу. Лязгнул казённик, принимая следующий снаряд, а из кустов уже в разнобой залаяли ружья, окутывая атолл пеленой серого дыма. Второй выстрел совсем затянул мутным облаком все вокруг, но один из лучших мастеров пушкарей Лацатила не промахнулся. В этот раз он умудрился попасть в паровую машину кораблика, что для небольшой пиратской скорлупки оказалось фатальным. За мутной серой пеленой раскатисто грохнуло, взлетели в воздух куски деревянной обшивки, и когда вонючее облако медленно рассеялось, на воде болтались лишь несколько досок. Затем вынырнула в отдалении голова единственного выжившего флибустьера, чтобы помаячить пару секунд между ярких солнечных зайчиков, да рывком исчезнуть под водой. Похоже, взрыв разогнал лишь часть хищников, но на запах пролитой крови моментально заявились более смелые. «Готов!» — похлопал по горячей пушке канонир и весело рассмеялся. «Удачно сегодня домой возвращаются, что сказать. Сначала местные рыбаки успели пожаловаться на чужака, окружившего в отдалении, а потом пирата вынесло буквально им на блюдечке. Видимо, хотел проскользнуть поближе к берегу, понадеявшись на тишину и спокойствие рядом с горным кряжем. После захвата Тухлого новые власти занялись наведением порядка и быстро прижали всех мелких и крупных контрабандистов и жуликов. Раньше горцы сами с удовольствием пользовались услугами вольных людей. Но как только прибрали к рукам округу, тут же дали понять, кто в доме теперь хозяин. Кого устроила смена власти, те так и бороздили окрестные воды. Каботаж ведь никуда не девался, грузы надо было доставлять и за это неплохо платили. А вот кто вздумал качать права и вспоминать старое, тех мигом причесали против шерсти картечью. И в этот раз Гиб на своей быстроходной шхуне сумел первым заметить врага, укрылся за атоллом и даже успел выволочь на берег небольшую пушку вместе с боеприпасами. Абордажной команде даже не пришлось за холодное оружие браться, как врага 2 выстрелами пустили на дно. Теперь по возвращении домой ждет премия и благодарность от Лацатила. Глава клана за убитых пиратов платил щедро, повторяя каждый раз, как развязывал кошелек. Кто с нами дружит и работает рука об руку, с теми мы и через год, и через 10 будем на общее благо богатеть. А кто пытается в наш карман лапу сунуть, так рубить эту наглую руку вместе с головой. Чем больше жулья сейчас прикончим, тем меньше потом придется дочищать нашим детям. Мы на море пришли не для того, чтобы какие-то залетные наших рыбаков грабили и фермы жгли. Это теперь все наше. А за интересы клана я любому глотку порву. При этом слова не расходились с делом. В Тухлом сидит новый градоначальник, опираясь на вооруженный гарнизон. По фермам прошлись, и где при помощи доброго слова, а где и под прицелом гарпунных ружей, объяснили, кто теперь старший. Но так как новые налоги уменьшились, а доступ на рынки стал доступнее, то недовольных почти и не было. Ну и больше 50 семей из холодных пещер решили перебраться на новые для горцев места обитания. Еще год-другой на морской простор потянутся многие. Это первым трудно даже при поддержке клана. Но по протаренной дорожке, к личному дому и своему куску морского хозяйства наверняка сорвутся другие. А это решение проблемы перенаселения узких каменных долин, а также возможность действительно закрепиться на отвоеванной территории, обеспечив себе едой, шкурами, лекарствами. И тот, кто первым сможет поставить себе на службу бездонные морские кладовые, тот первым получит шанс продавить соседей, превратив кучу мелких напыщенных княжеств во что-то монолитное. «Так, грузимся на шлюпки и обратно на шхуну. Аккуратно пройдем мимо утопленничка и посмотрим, вдруг кому все же удалось выжить. Может, что интересное подберем из обломков и домой». Для Гиппо море пока так и не стало своим. Для него надежная твердь под ногами была куда лучше, чем хрупкая палуба шхуны. Чего за примерами далеко ходить? Вон, прямо перед глазами итог жестокой стычки. И один возвращается с победой, а другого, уже под окрашенной бурым водой, доели. Лучше уж в горах. Там своих проблем хватает, но хотя бы шансы выжить чуть выше. Раз так в 100. Но когда старший отдает приказ, приходится выполнять. Одна лишь надежда, что в следующий рейд пошлют кого-то другого. А Гиппу пора готовить отлично организованное наступление на соседей. Ведь одним морским рейдерством совсем твердолобых не прогнуть. Придется и пострелять, и взрывчаткой чужие пещеры порушить. Так что будет еще чем заняться лучшему командиру Лацатила. А когда война закончится, тогда можно и себе ферму присмотреть, поближе к берегу, чтобы в случае проблемы успеть до скал добраться. Все же море, оно не для всех. «Мы готовы!» Окинув взглядом истоптанный песок пляжа, Гип взобрался в шлюпку и стал смотреть, как быстро приближается борт арендованной шхуны. Воллы до сих пор считают, что этот корабль они получат к зиме обратно. Ну-ну, пусть мечтают. Даже если получится купить или захватить что-то посерьезнее, то вряд ли быстрое суденышко вернут хозяевам. У клана Сартада аппетиты растут во время еды. И чем занять моряков, всегда можно придумать. Не обязательно патрулировать округу и пиратов гонять. Вполне мирной работы будет навалом. Главное, ушами не хлопать и аккуратно собирать все, до чего руки могут дотянуться. А что мы взяли, то уже наше. И то не отдадим никому. Будь то мародеры или хитрые торговцы. На расчищенном от инструментов верстаке лежала труба. Каппа чуть было не ляпнул про водопроводные трубы, но успел заметить мрачное лицо Перлиты и придержал язык. Все же обидеть создателя нового вида оружия можно легко. Вот только у девушки рука тяжелая. Она запросто сначала в ответ отгрузит тумаков без счету, а потом посоветует заниматься новинкой самостоятельно, и все. Можешь быть свободен. Что стряслось? Какие-то идеи не пригодились? Мастер тряхнула отросшими темными кудряшками и фыркнула. «Чтобы у тебя идею нельзя было приспособить, вот еще. Я просто подумала, такой штукой, если попадет в чужие руки, запросто можно пустить на дно любую современную подлодку, из тех, что клепают в Монтарсо, например, или пробить изрядную дыру в стене Лартана. Про монстров и не говорю». «Так и было задумано. Кстати, подобного рода торпеды пытаются сделать и на побережье. Идея-то давно известна и для живущих на воде буквально на расстоянии протянутой руки. Фишка лишь в использованных технологиях и их комбинации». «Именно. И теперь стоит только подобного рода игрушке попасть в руки любому другому специалисту, как мечтающий о переделе территории получит возможность устроить кровавую баню любому. Раньше твои торпеды смысла большого не имели. Плавали шагов на 100 от силы, взрывались слабо, доползали до цели медленно. Проще брандер под чужой город подсунуть или абордажем корабль взять. Пристроив на углу стола котомку с ужином, Каппа вздохнул. «Я все это понимаю. Но Оуэллы просили именно такое. В крайнем случае надо каждую трубу сделать неразборной, чтобы любой желающий поковырять шаловливыми ручонками заполучил в ответ дикие неприятности. Ладно, давай к делу, что мы имеем?» Вцепившись в первый бутерброд, Перлита прожевала кусок и начала показывать, отмечая нужные места на почти собранном изделии и чертежах. «Вот это смесь, которую тритоны гонят из водорослей, плюс часть переработанного песка и минералов. При попадании воды начинает очень бурно выделять газ. Ключевых слов два – очень и бурно. Поэтому торпеда быстро разгоняется и с большой скоростью идет к цели. Скорость я еще толком не замеряла, надо в море выходить. Но ту же маму Зубатку точно перегонит. Дальность, по расчетам, чуть больше 200 шагов. Можно увеличить величину заряда, но тогда на взрывчатку останется совсем мало. Более чем. Наши старые поделки плавали намного ближе. Так, вот рули. В принципе, после запуска механика выравнивает всю конструкцию в горизонтальной плоскости. Если надо чуть довернуть, то вот эти пара плавников позволяют задавать небольшое отклонение вправо или влево. Вдруг твоим медузам понадобится за какую-нибудь скалу запулить? Медузы свои собственные, но идея нравится. Я про это забыл. Расправившись с первым бутербродом, Перлита взяла следующий и усмехнулась. «Ну и куда бы ты без меня?» «О чем я?» «А, про рули рассказала. Бэйг...» «Черт, вечно забываю твои хитрые словечки. Одним словом, в башке вот три усика стеклянных. Перед выстрелом защитные жестяные колпаки надо с них снять. При ударе стекло ломается, активируется основной заряд, там стандартная взрывчатка, обложенная мелким щебнем. Гидроудар и картечь в одном флаконе. Любой глубоководной рыбине не поздоровится. Причем форма заряда подобрана так, чтобы основная ударная волна шла больше вперед. Ну и между башкой и двигателем стоит специальный детонатор. Если торпеда выработает все топливо, но никуда не воткнется, то просто рванет в конце пути. Сюда же могу добавить всякие штуки, чтобы они его активировали при попытке разобрать и посмотреть начинку. Шикарно. Под 200 шагов, достаточно быстрая, контактная и частично управляемая. Сколько готова выделить на испытание? 2. Но без меня ты ничего трогать не будешь. Каппа поднял руки. Само собой, господин великий мастер. Давай тогда думать, какое время лучше для этого выбрать. Как раз Ностра уже вернулся. Можно попросить его помочь с выходом. Сначала проверим двигатели, а потом ради интереса взорвем несколько боеголовок и посмотрим, что получилось. Если все пройдет штатно, через пару недель уже можно в гости к Кавадзу отправляться. Как раз заказчики первую партию руды приволокут. Покосившись на груду сложных в углу бумаг, девушка сначала загрустила, а потом решительно встряхнулась и объявила. «А давай завтра. Сменные картриджи для двигателей у меня уже готовы». «Головы доснарядить можно будет прямо на месте, взрывчатка в брикетах уже расфасована, и если я начну сейчас планировать свободное время, то точно в какой-нибудь проблеме еще закопаюсь, и ты помчишься в море без меня, так что завтра». Торпеды получились на удивление неплохими. Хотя, что стоит ожидать от специалиста, который уже руку набил на скрещивании разных зубодробительных стимпанковских железяк с технологиями подводного народа? Стрелы длиной в 2 метра честно проплывали почти 300 шагов на скорости быстро бегущего человека. Конечно, перехватить атакующего грызгара такой штукой вряд ли получится, только если случайно. Но медленно дефилирующему противнику вломить в бок — это запросто. По вертикали новое оружие почти не рыскало, а навешанная боеголовка легко кромсала кусок подводной скалы, которую выбрали в качестве мишени. По итогам испытаний Перлита объявила, что за неделю завершит приготовленные 10 заготовок, а потом уже надо думать. Или для Оуэллов сделают отдельный цех, в котором станут клепать торпеды, или они ограничатся первой тестовой партией. Ну и заодно с ценами нужно разобраться. Капитана Ностра поблагодарили за оказанную помощь, выплатили оговоренные деньги и добавили еще чуть-чуть, чтобы экипаж держал рот на замке. Вряд ли они что-то видели с палубы, но все равно. Пойдут слухи, сплетни, Потом подтянутся настоящие охотники за секретами и получишь кучу головной боли в итоге. Пусть люди на маме зубатки с пониманием и зря не болтают, но премия за молчание явно будет не лишней. После возвращения домой начали готовиться к выходу в гости к тритонам. Их небольшой каботажник был уже готов, матросы давно обжились на новом месте и подобранный по совету старика Тоторы капитан заканчивал погрузку закупленных товаров. За день-два пройдет обещанный дождь, о котором предупреждали местные знатоки погоды, и можно грузить ящики для водопроводного контракта. Ну и выдвигаться на место. Груз на кораблике, испытатели на верном нау. Вольные кланы отличались от любых других недогосударственных образований и торговых гильдий бардаком, который царил в управлении и отношениях между разномастной бандитской вольницей. Каждый капитан сам принимал решение, с кем ему воевать, кого грабить, к какому городу прислониться для продажи захваченного и найма новых бойцов. Где-то среди бескрайних просторов моря пиратов худо-бедно пытались давить, где-то наоборот, привечали. Но вот чтобы вся эта вольница слушала какого-либо лидера, с этим были проблемы. Охотники за чужим имуществом старались при любом случае подставить подножку ближнему. Поэтому ожидать от них выполнения каких-либо обязательств и поддержки правил – это было явно из разряда фантастики. Да, друг с другом старались сцепляться поменьше, потому как легко можно было получить сдачу. Но и расслабляться не давали. Кто из пропавших расскажет, как их пустили за борт, позарившись на захваченную добычу и не побоявшись прибить ослабленный тяжелым абордажем экипаж? Но вот зато слухи и сплетни между разношерстными командами распространялись молниеносно. Если от знания ситуации у тебя под боком зависит выживание, то волей-неволей станешь относиться к любому шепотку с должным вниманием. Поэтому, когда несколько капитанов сообщили другим о проблемах рядом с Тухлым, народ поднапрягся. Кусок раньше свободного моря почти рядом с центром гигантской каменной подковы, на которой обитали горцы, и превратился в ловушку для вольных людей? Тогда стоит держаться от них подальше. Тем более, что вроде как слухи о предстоящей войне становятся реальностью. Кто послабее, платит наемникам, кто посильнее, пытается отобрать корабли и посадить на них свои команды, а кто не понимает намеков в лоб, лезет поближе к чужому пирогу и получает привет картечью. Как минимум 5 небольших банд уничтожены проклятым лоцатилом. Вполне достаточная цена для того, чтобы убраться от ублюдка подальше. Куда-нибудь в центр теплого моря, оправившегося от ранних весенних штормов. Или даже чуть южнее. Пощипать там народ, основать новые базы. А дальше будет видно, как пойдут дела. Может быть, пиратская вольница еще и вернется, чтобы заставить платить по счетам. Мало ли, если уж дикие горцы начали объединяться, то кто мешает бандитам выбрать собственного короля? Под эти рассуждения многие корабли выбрали якоря, завели двигатели и отправились в дальнюю дорогу. Кто-то прихватил груз для перепродажи и прикинулся торговцем, а кто-то не стал заморачиваться и просто рыскал по новым местам, пытаясь попробовать на зуб попавшихся по пути. Единственное, о чем договорились вольные, так это о встрече в одном из тихих и спокойных полисов в начале лета, чтобы скоординировать общие усилия и худо-бедно согласовать планы. К тому моменту как раз получится разнюхать ситуацию на новой, еще не освоенной территории. Ну и похвастать захваченной добычей. Через месяц Кап посидел на одной из распахнутой створок в персональный док, лениво доедал ужин и пытался медитировать. За прошедшие дни удалось сделать столько, что голова просто пухла, и первый относительно свободный вечер выдался только сейчас. До этого передвигался везде практически бегом, подчиненных всячески стимулировал к трудовым подвигам, попутно помогая Перлите отбиваться от бесконечной череды заказчиков. Люди распробовали качество поставляемой мастерской продукции и были готовы платить за срочность, лишь бы пропихнуть свой контракт вне очереди. С тритонами все проблемы разрешились на удивление просто. Во-первых, у них теперь был свой корабль. Поэтому, получив доставленные мамой зубаткой товары, хвостатые поскребли загривок и набили свой каботажник под завязку другими товарами, чтобы уже лично отправиться на рынки Монтарсо. Что нужно для Лартана, то уже давно лежало на складах и продавалось в неспешном ритме, дабы не сбивать зря цены. А так загрузились, к соседям прогуляются и еще раз шороху среди торговцев наведут. Благо население в местной Мекке механикусов куда как больше, можно хоть каждый месяц с деликатесами на продажу приплывать. Во-вторых, все авральные работы за зиму были выполнены, Поэтому настало время спокойного